Глава 8. Обязаны пожениться после ночи? «Что, извините?» — шепчу, а сама отодвигаюсь подальше от головы мужика, испуганно осматриваю себя. Платье на месте, да и никаких следов бурной ночи. Я все в том же хлеву, в котором и засыпала. Вокруг кучи сена, у входа в загоне стоят лошади. Пахнет сухой травой и сыростью. Ящерка запрыгивает мне на плечо и шипит на незнакомца, открыв беззубую пасть. Мужчина, ничуть не смущаясь наготы, ерошит свои волосы, словно демонстрируя, какой он красавчик. Сено прилипло к его животу, к ногам и к... Зажмуриваюсь от стыда. Щеки горят. Я должна быть красная, как рак. Так, надо срочно свалить подальше от этого извращенца. Решаю я. Пытаюсь встать, но мужчина вдруг хватает меня за руку, притягивает к себе и жарко шепчет. «Куда ты, куколка? Я же ради семьи стараюсь, ради нас». «Отпусти! Я тебя даже не знаю!» Обморочно выкрикиваю я, упираясь ладонью в горячее тело, пытаясь отпихнуть подальше. Но не тут-то было. Незнакомец держит цепко, томно заглядывает в глаза. Вдруг раздается какой-то шум, словно ломаются ветки. Дверь в хлев распахивается. От удивления у меня глаза на лоб лезут, потому что в дверях стоит аристократ с золотыми глазами, с очень знакомыми глазами. В руках он держит трость. Ту самую, из-за которой у меня теперь синяки на предплечьях. «Он-то что тут забыл?» — в панике вопят мысли. «Что, блин, происходит?» «О нет, нас застали», — сокрушается голый мужик, притягивая меня еще ближе. «Я тебя скомпрометировал». «Точно придется жениться. Теперь некуда отступать». «Отойди от нее», — сверкая золотыми глазами, требует аристократ. Он уже направляется к нам, а, добравшись, замахивается тростью. «Ой!» — пищу я, втягивая голову в плечи, а потом раздается истошный крик. Золотоглазый лупит по голому мужику тростью, а тот катается по полу и вопит. «Господи боже!» — бормочу, прикрываясь руками. Голый мужик уже встал на карачки и отползает к выходу, а потом, улучив секундочку, вскакивает и убегает, да так быстро, что сверкают пятки. «Как ты?» — спрашивает золотоглазый, подавая мне руку. «Этот человек ничего не успел сделать?» «Мне хочется ущипнуть себя. Что вообще происходит? Что это за комедийная сценка из дешевого фильма?» Нервный смех подбирается к горлу. «Дурдом!» — бормочу я. «Что, простите, дур что?» — хмурится аристократ. Лицо у него сказочно красивое, но во мне оно вызывает лишь прилив злости. Я прекрасно помню, как вчера этот гад сначала меня оскорбил, а потом ударил тростью. На лбу мужчины замечаю шишку. Значит, ему тоже хорошо прилетело. Хоть какая-то справедливость. «Что ты здесь забыл? Кто ты вообще такой?» — спрашиваю я. Проигнорировав руку, встаю самостоятельно. «Ох, позволь представиться», — торжественно говорит мужчина. «Мое имя — Гордониус Энси Вилариас V, старший сын и наследник графского дома Вилариас, рыцарь Ордена Славы. Но ты можешь звать меня Гордон». «А можно я буду звать тебя никак?» Я демонстративно отряхиваюсь от соломы, а потом иду к выходу. Аристократ идет за мной. «Мы плохо начали», — говорит Гордон, но я осознал свою ошибку, и теперь, когда мы квиты... Я резко поворачиваюсь и поднимаю брови. «Квиты?» — переспрашиваю. «Да. С чего это?» Гордон теряется, но говорит вполне твердо. «Я уберег твою честь, спас от домогательств. А может, меня не надо было спасать? Может, меня вполне все устраивало?» «Но...» Растерянно хлопает глазами аристократа, потом возмущается. «Ты что ли из таких?» «Каких таких?» «Доступных женщин. Даже быть дешевой женщиной лучше, чем заносчивым снобом, который готов оскорбить и ударить девушку», — гордо говорю я. «Поэтому оставь меня в покое. Гордо Энси, что-то там 15-й». «5-й», — потерянно исправляет золотоглазый. «Плевать», заявляю я в удивленное лицо и выхожу из хлева на улицу. Солнце уже встало, небо ясное, ярко-голубое. Вдыхаю полной грудью свежий воздух. Ящерка тыкается носиком мне в щеку. Глажу ее по бугристой головке. Она задирает мордочку, чтобы я почесала ей шею, с удовольствием выполняя желание малышки. «Ты, кажется, не до конца понимаешь, кто я такой», — раздается за спиной. «Мне неинтересно». Отмахиваюсь я и направляюсь к трактиру. Может, удастся перехватить поесть? Но не успеваю и шага сделать, как из здания трактира выходит шумная делегация. Тут и хозяин заведения, который вчера отправил меня спать в хлев, и несколько служанок, что отказались пустить к умывальнику, и парочка охранников, что вчера чуть не плевались мне вслед. Едва они видят меня, как застывают, их лица вытягиваются, разговор стихает. Я внутренне напрягаюсь, ожидая оскорблений, но трактирщик вдруг расплывается в улыбке, такой радушной и широкой, что, кажется, у него вот-вот треснет лицо. «Дорогая леди», — сладко говорит он и низко кланяется, — «вчера произошло ужасное недопонимание. Позвольте загладить свою вину». Он делает знак служанкам. Те падают на колени и воют. «Простите нас, невежд!» У меня в голове наступает тишина. Понятия не имею, как реагировать на происходящее. Зато всех остальных ничто не смущает. Трактирщик торопливо подходит и берет мою руку. Прежде чем успевают дернуть, он прижимается к ней слюнявыми губами. «Фу, не трогайте меня!» Не сдерживаюсь я. «Ой, простите, леди!» — лопочет трактирщик. «Пойдемте же скорее, мы приготовили для вас стол. Мы так хотим загладить вину». Служанки подхватывают меня под руки и ведут в трактир. Аристократ Гордон следует позади, не отставая ни на шаг. Охранники сопровождают процессию, а меня начинают терзать нехорошие мысли. Может, во сне я провалилась в какой-то новый мир? В параллельную реальность? Или они просто узнали мою магическую судьбу, о том, что мой муж получит силу Бога, и теперь хотят любыми способами меня окольцевать? Думаю я, и мороз проходится по коже. Не верю в раскаяние этих людей. Едой меня купить не выйдет. Твердо решаю я, но едва переступаю порог трактира, как мой настрой дает трещину. В нос бьет такой вкусный аромат выпечки, что едва не сбивает с ног. Рот тут же наполняется слюной, а голод напоминает о себе болезненным спазмом. Ящерка на плече беспокойно топчется и заинтересованно вытягивает шею. Наши с ней взгляды притягивают один из столиков. На нем стоит поднос со свежим румяным хлебом, лежат диковинные фрукты, исходит паром нечто, напоминающее картошку с аппетитным мясным гарниром. Рядом стоит еще несколько блюд, накрытых колпаком. «Вы явно проголодались, леди?» — понимающе подмигивает трактирщик. «Хочу загладить вину за вчерашнее недопонимание. Разрешите угостить вас завтраком?» «Ничего мне от вас не надо», — заявляет гордость. «Разрешаю», — говорит мой рот. «За вчера в нем побывала только половинка яблока да сухой хлеб, а день назад вовсе не удалось покушать». Изумрудная ящерка беспокойно перебегает на другое плечо. «Я согласилась ради нее», — мысленно оправдываюсь я. Трактирщик довольно поправляет рыжие усы и приглашает к столу. Галантно отодвигает для меня стул, кивает кому-то. В углу начинает задорно играть скрипка, а мне уже несут напитки, любые на выбор. Пока осторожничаю, ящерка спрыгивает на стол и деловито принимается пощипывать хлеб. «Помирать так с полным животом», — решаю я и, сглотнув вязкую слюну, пробую картофель. «Вкусно! Какая же я голодная! Съела бы целого дракона!» Закидываю в рот еще пару картошин, заедаю гарниром, нахожу под колпаком похлебку. Пряную, наваристую. Хлеб хрустит на зубах. Сама не успеваю заметить, как уже пробую все понемногу. Все такое аппетитное, так и хочется забыть тревоги, расслабленно откинуться на стуле и кушать в свое удовольствие. Но обстановка не позволяет расслабиться, ведь за мной следит множество глаз. Золотоглазый аристократ занимает столик в углу. Закинув ногу на ногу, он пилит меня взглядом. Охранники поглядывают от входа. Служанки напуганно стоят по струнке, всем видом показывая, что готовы выполнять любое мое желание. В трактире есть другие посетители. И все они косятся на меня с разной долей любопытства, словно я какой-то диковинный зверек. «Например, двухголовая жаба», — заботливо подсказывает внутренний голос. Осторожно оглядываю себя. К ногам прилипла солома, Платье безнадежно испачкалось. Пахнет от меня слежавшейся травой. Да, ну и видок. «Леди!» — щебечет подошедшая вдруг служанка, водружая на середину стола огромный букет. «Вам передали от того столика». Я оборачиваюсь и вижу незнакомца, престарелого богатея. Он поигрывает золотыми наручными часами. На губах его скользкая ухмылочка. Богатей скользит по мне липким взглядом. Я кривлюсь и вздергиваю подбородок. «Настойка корня любви от господина в очках», — тем временем говорит служанка и ставит передо мной бутылочку в форме сердца. Я с опаской замечаю струйки розового дыма, поднимающиеся от стекла. Отправитель, длинноволосый парень с тонким лицом, машет мне рукой. «А это вам от месье Гордона», — шепчет вторая служанка, кладя рядом со мной резную шкатулку. «А вот от столика слева», — тут же добавляет вторая, и на стол ложится красный конверт. Кашусь на отправителя. Им оказывается вполне симпатичный мужчина с белоснежной улыбкой. Любопытно. Я заглядываю внутрь конверта. На стол выпадает золотое колечко и записка, с которой я читаю слова. «О, прекрасный свет в окошке, будь моей. Я подарю тебе звезды в нашу брачную ночь. Буду богом, что чтит попаданок, людей и зверей. Рабом твоим стану, чтобы несчастным в мире помочь». «О, Господи!» — мысленно вздрагиваю я. Аппетит пропадает окончательно, а служанки продолжают заваливать стол подарками. У меня возникает чувство, словно я главный приз на шоу «Холостячка». «Что это, блин, за ярмарка щедрости? Отбор женихов какой-то!» — растерянно думаю я. «Вчера нас и воротили, а теперь...» «Да чего уж, до Виктора поговорить было не с кем, а тут выбирай не хочу. На любой вкус и цвет. Да только мне никто из этих хлыщей не нужен. Сплошные лицемеры». «Вам что-то не нравится?» — беспокойно спрашивает трактирщик, заметив, что я замерла с вилкой в руке. «Кое-что не нравится», — соглашаюсь я, чувствуя, что закипаю, как забытый на плите чайник. Я уже понимаю, в чем причина всеобщего странного поведения, но хочу услышать ответ от трактирщика. «Чего вдруг все стали такими добренькими? Вчера сухой хлеб не хотели продавать, а сегодня кормите, как на убой». Трактирщик воровато оглядывается, а потом наклоняется ниже, шепчет. «Леди, понимаю ваше недовольство, но мы же не знали...» «Чего не знали?» «Ну, про вашего мужа. Наше дело маленькое — людей кормить, да ложки мыть. Если ваш муж прогневается, так ведь тут все разнесет, и кирпичика не останется». «Прогневается?» — уточняю я. «Муж?» «Будущий ваш муж, да», — кивает трактирщик. «Вы, леди, не серчайте, но в Мортленде встречают по одежке, а провожают по судьбе. А когда судьба исполняется, принято всех, кто к ней привел, или благодарить, или слезы по ним лить. Вот не хотелось бы, чтобы по моей таверне слезы лили». «А кто вам про судьбу мою рассказал?» — спрашиваю напряженно. «Так все знают, с самого утра весть по языкам ходит», — пожимает он плечами, а потом добавляет. «Вы присмотритесь, здесь много достойных людей. Может, кто приглянется. Вот, например, месье Песто, весьма уважаем в городе, в свободное время занимается садоводством». И трактирщик, как самая настоящая сводница, начинает расписывать мне прелести собравшихся в трактире потенциальных женихов. «Да, приехали», — бормочу я. Настроение падает под плинтус. Теперь понятно, чего все переполошились. «Мести боятся». И за место мужа бьются. Чувствую себя красной шапочкой в царстве волков. А ведь они думают, что я легкая добыча. Интересно, кто про мою судьбу рассказал? И как меня нашли? Хотя, наверное, не так уж много попаданок приезжает в город. Да и на таможне людей было достаточно. И все таки почему тут настолько не любят попаданок? Это тоже как-то связано с судьбами? Хорошо бы незаметно сбежать и отсидеться где-нибудь. С другой стороны, думаю я, можно ситуацией воспользоваться, хотя бы душу отвести, а то она со вчерашнего дня требует справедливости. Нахмурившись, я строго смотрю на трактирщика. «Это все мне не по нраву», — заявляю я, просто чтобы повредничать. «Где, в конце концов, десерт? И мне хочется кофе. Есть у вас такое?» «Да, да, леди. Со взбитыми сливками», — добавляю я. «Хорошо». Трактирщик торопливо достает блокнот, записывает. «Клубнику сверху и шоколад самого премиального сорта. Ванильный или фиалковый? Тот, что дороже. А еще сахарную вату. Без нее простить не смогу». Трактирщик несчастно чешет усы, вытирает пот. «А что это?» «Вата, только сахарная. Неужели нет такой?» «Найдем», — бормочет мужчина. «А еще верните мне мой золотой за моральный ущерб». «Конечно. И хорошо бы почистить мою одежду, а на замену дать новое платье местного покроя и приготовить помыться. Воду погорячее, с эфирными маслами. Душистыми». Говорю, не зная, что бы еще придумать. Никогда не думала, что у меня окажется такая скудная фантазия. Трактирщик кивает и записывает мои требования на листок. Наверное, он просто не знает, что никто мстить за меня не станет. Я же сразу после свадьбы окочурюсь, думаю я. Может, они только первую часть судьбы слышали, а про вторую им невдомёк? Хорошо бы попросить какого-нибудь ухажёра отвезти меня к дракону. Точно, это был бы отличный вариант. Мне хочется в ладоши захлопать от моей гениальной идеи. Меня к дракону отведут, а я быстренько с ним судьбами махнусь и дело в шляпе. Осталось выбрать, кому тут можно довериться. Попрошу о парочке свиданий, а сама свои дела порешаю. Когда трактирщик уходит, я ласково глажу по головке ящерку, а потом с любопытством оглядываю стол. Теперь он ломится не только от еды, но еще и от подарков. Столько мне за все 20 лет не дарили. Заглядываю в шкатулку. Подарок Золотоглазого. И не могу удержать восхищенный вздох. Внутри обнаруживается удивительной красоты браслет. Он состоит из множества тончайших нитей с вкраплениями красных камней. Ящерка шипит рядом, а потом кусает за руку, но я не обращаю на нее внимания. Взгляд мой затуманивается. Я вижу перед собой лишь браслет. Он приковывает, словно магнит. Манит. Все мысли покидают голову. Обвожу пальцами грани браслета. Звуки таверны приглушаются, а в ушах вдруг начинает звенеть тихая мелодия. «Интересно, как он будет смотреться на моей руке?» — проносится в мыслях. «Нужно его скорее примерить. Скорее!» «Скорее!» — настойчиво стучит в груди. Точно заворожённая, я расстёгиваю пряжку и прикладываю украшение к запястью.